Вы заставляете упрашивать себя, маэстро. Ну, начинайте же, это некрасиво. Вы заставляете всех ждать. Снег не начинался. Я сидела на старом диване номер 627 и упрашивала снег начать представление. Чтобы с неба грянули миллионы слепых белых акробатов. Я сидела, обхватив колени длинными руками, такими длинными, как змеящиеся рельсы железной дороги, гибкие и сплетающиеся. Если бы я захотела, я бы охватила ими огромное расстояние, весь наш город с домами и ночными улицами. Я бы поместила его между животом и приподнятыми коленями. Тогда тень от подбородка была бы тучей, закрывающей полгорода. И эта туча разразилась бы великим полчищем слепых, кувыркающихся акробатов. И наступит великая тишина. Я дохну теплым ветром, и в каждом доме окна заплачут длинными кривыми дорожками. В одном из домов живет мой папа. Он говорит, что воображаемое увеличение или уменьшение предметов у меня с детства, от папиных эскизов и моделей декораций. Он часто подолгу делал их. Крошечную комнату или уголок сада. А я мысленно населяла их людьми. Я приближала глаза к игрушечной сцене и шепотом разговаривала с этими людьми. В детстве я с ними разговаривала. Вся беда в том, что не начинался снег. А он должен был дать сегодня одно из самых грандиозных своих представлений. Это стыдно, маэстро, так ломаться. Ну, прошу же вас, прошу. «Что ты там бормочешь?» — спросил Максим и сел на кровать. «Я хочу снега», — ответила я, не поворачивая головы. «А я хочу курить. Подай-ка мне спички с подоконника». Я бросила ему спичечный коробок, он закурил. «Что за тип звонит тебе в последнее время?» Подняв бровь, строго спросил он. «У тебя сейчас идиотская поза какого-нибудь американского босса», — сказала я. «Это не тип. Это, предположим, инженер. Он проектирует землеройки. Или сенокосилки. Или сноповязалки. Он объяснял, я не запомнила, что». «Какие землеройки!» — вдруг закричал Макс так, что я вздрогнула. «Редко он так сразу распаляется. Что ты за человек? Тебя же из дому нельзя выпустить. Ты же как свинья лужу ищешь для себя идиотские приключения». «Макс, пожалуйста, не так интенсивно. У меня с утра болели спина и мой проклятый правый бок, а тут все еще больше разболелось». «Ты отдаешь себе отчет в том, что надо таким вот инженерам от таких дурочек, как ты?» — сухо спросил он. «Представляешь, каким нужно быть уродом и кретином, чтобы что-то хотеть от меня?» — подхватила я. Тогда он стал пугать меня всякими невероятными историями, которых в жизни, как правило, не бывает. Он долго говорил, так долго, что мне показалось, будто я успела раза три заснуть и опять проснуться. А Бог... болел все сильней и сильней, и я старалась, чтобы Макс не заметил, как я цепляюсь за него. Но он заметил. «Опять?» — крикнул он, и в глазах его застыл ужас. У них всегда такие глаза, когда у меня приступ. Он ринулся в коридор и стал набирать номер отцовского телефона. В коридор, в трусах, там же холодно. Пока он паниковал и кричал в телефон, я тихонько лежала на диване, скорчившись, и молча смотрела в окно. «Эх ты!» — мысленно упрекала я снег. Так и не начался. Я знала, что это последние, спокойные, хоть и болевые минуты. Сейчас приедет на такси отец, приедет скорая, и все завертится, как в немом кино.